Глава 11. Что за человек был обер-егермейстер Бриан де Монсоро? Бюсси испытал даже не радость, а полный восторг, когда убедился, что мечта его была не только мечтой, и что прелестная блондинка в самом деле оказала ему великодушное гостеприимство, о котором сердце его сохранило неясные воспоминания. Он решился не отпускать от себя молодого человека, которого возвел в звание своего домашнего доктора. Несмотря на то, что Реми был ужасно выпачкан, он должен был сесть с ним в носилки. Бюсси боялся отпустить его, чтобы и он не исчез, как видение. Он решил взять его к себе, запереть на ночь и выпустить на свободу только к утру. Всю дорогу граф расспрашивал молодого человека, но ничего нового он не услышал. Реми Ле Годуэн знал не более Бюсси, но для человека, в сердце которого рождается любовь, а в сердце Бюсси именно это и происходило, приятно беседовать о любимой женщине. Правда, Реми не видал этой женщины, но это было еще интереснее для Бюсси, потому что он мог описывать ему ее прелести. Бюсси был очень расположен пробеседовать всю ночь о незнакомой красавице. Но Реми, вступив в свою новую должность, начал с того, что приказал раненому лечь спать. Усталость советовала ему тоже, и он повиновался. Однако Бюсси прежде сам проводил своего нового врача в квартиру, состоящую из трех комнат, которую он сам некогда занимал. Потом, удостоверившись, что молодой доктор, довольный своей новой квартирой и счастьем, посланным ему провидением, не уйдет тайком из дома, вошел в великолепные апартаменты, которые занимал на первом этаже. Проснувшись на другое утро, он увидел возле своей кровати Реми. Молодой доктор все еще не верил своему счастью и ждал пробуждения Бюсси, чтобы убедиться, не пригрезилось ли ему самому. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он Бюсси. «Прекрасно, мой любезный эскулап! Довольны ли вы сами?» «Так доволен, великодушный покровитель мой, что не поменяюсь даже с королем Генрихом Третьим, хотя он теперь, как кажется, собирается прямо в рай. Но дело не в том. Надобно осмотреть вашу рану». «Осмотрите». И Бюсси повернулся боком, чтобы молодому хирургу удобнее было снять повязку. Все шло как нельзя лучше. Рана закрылась. Бюсси спал этой ночью, как человек вполне счастливый. Сон и счастье помогли хирургу, так что ему почти ничего не оставалось делать. «Что вы скажете, мой добрый Реми?» «Я не смею сознаться, что вы почти здоровы, боясь, чтобы вы не отослали меня домой, в мою квартирку на улице Бортельи, в 500 шагах от таинственного дома, который мы отыщем, не правда ли, Реми? Надеюсь. Итак, друг мой, сегодня ты должен...» «Простите, — вскричал Реми со слезами на глазах, — вы, кажется, сказали мне ты. Реми, я говорю ты людям, которых люблю. Тебе это неприятно? Напротив, вскричал молодой человек, стараясь схватить руку Бюсси и поцеловать ее. Напротив, я думал, что мне только послышалось. О, месье де Бюсси, я сойду с ума от радости. Не надо, друг мой. Я хочу, чтобы ты был у меня своим человеком. И сегодня же переселился ко мне совсем. Мне же ты должен позволить присутствовать при вручении жезла новому придворному обер-егермейстеру. О, сказал Реми, это еще опасно. Ничего, обещаю тебе быть осторожным. Но ведь вы должны быть на лошади. Непременно. Есть у вас спокойная лошадь? У меня их 4. Ну так возьмите ту, на которой вы позволили бы ехать той особе. Знаете, где портрет? Знаю ли. Еще бы. Реми, ты проложил себе навеки дорогу к моему сердцу. Я ужасно боялся, что ты не позволишь мне ехать на сегодняшнюю охоту или на этот охотничий церемониал, на котором будут все придворные дамы и съедутся многие из горожанок. Ты понимаешь, что мой портрет непременно должен принадлежать ко двору, либо это горожанка. Простой мещанкой она быть не может. Роскошь и изящество ее дома доказывают, что она или знатная, или же богатая женщина. Я, может быть, встречу ее. Это возможно, философски отвечал Реми. Да, только дом мы так и не нашли, со вздохом сказал Бюсси. «Еще труднее будет войти в него», — прибавил Реми. «О, только бы найти! О том, как войти, я всегда думаю только тогда, когда уже войду», — сказал Бюсси. «Впрочем, у меня есть верное средство». «Какое?» «Я дам себя еще раз ранить». «Прекрасно», — сказал Реми. Это подает мне надежду, что вы оставите меня при себе. «Не беспокойся», — сказал Бюсси. «Мне кажется, что я знаком с тобой уже 20 лет и, клянусь честью, никогда не расстанусь с тобой». Доброе лицо молодого доктора просияло радостью. «И так решено», — сказал он. «Вы едете на охоту, чтобы отыскивать красавицу, а я отправлюсь на улицу Бортельи и потом пойду искать дом». «Забавно было бы, — сказал Бюсси, — если бы и твои, и мои поиски увенчались успехом». Бюсси и Реми расстались не как господин и подчиненный, а как двое друзей. В Винсенском лесу была назначена большая охота по случаю вступления в новую должность Бриана де Монсоро, недавно пожалованного в обер-егермейстеры. Религиозная процессия и внезапное покаяние короля заставили всех сомневаться в том, будет ли он лично присутствовать на этой охоте, потому что, когда на него находили подобные минуты, он по целым неделям не выходил из Лувра, а иногда уходил даже в монастырь. Но к величайшему изумлению двора около 9 часов утра все узнали, что король уехал в Венсенский замок и охотился за оленями со своим братом, герцогом Анжуйским, и всем двором.